Эпилог. Если пирс в Ханалее и не самый длинный на Гавайях, то уж точно самый красивый. Он отходит от песчаного, окаймленного пальмами пляжа, и с него открывается дивный вид на Бали-Хай и зеленые горы на Пали. Здесь так хорошо по утрам. Здесь тихо и тепло круглый год, даже за час до рассвета. В этот час хозяин маленькой лавочки с наживкой приступает к трудам, чтобы все приготовить к появлению первого самого раннего рыбака, желающего попытать счастья. Об открытии лавочки можно догадаться, еще не видя ее, по запаху, по аромату свежесваренного кофе, который доносится с пирса и щекочет ноздри покупателей. Если они постоянные клиенты или просто милые и симпатичные люди, Пит-наживщик наверняка нальет и им чашечку, предложит послушать какую-нибудь оперную арию и расскажет забавную историю о том, как ему приходится постоянно вскрывать и чистить измельчитель в кухонной раковине, потому что его вахини, примечание, женщина, жена, гавайский, конец примечания, никак не запомнит, что туда нельзя спускать кожуру манго. «Трудновато мне живется, браток», — посетует он. Однако он не станет рассказывать о том, как на другом берегу с ним случился сердечный приступ, о том, как он очнулся в отделении интенсивной терапии и о том, как его включили в программу защиты свидетелей. Он ни словом не обмолвится об этом, как и его друг, каждый год приезжающий в гости с большой земли, чтобы покататься на волнах в тот час, который и на Кауаи называется «часом джентльменов». Нет, Пит промолчит об этом. Он лишь улыбнется, поделится свежим анекдотом или забавным словечком из кроссворда. И покупатель, обеспечив себя всем необходимым и улыбнувшись в ответ, покинет лавочку в превосходном настроении. День начинается по-доброму. Все любят Пита-наживщика. Конец книги. Читал Кирилл Петров.